Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 18 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Состоялся визит госминистра НКР в Ливан. Сообщение пресс-службы Минобороны республики. Политолог Давид Бабаян подверг критике доклад Госдепа по карабахской проблеме. Итальянский депутат о карабахском конфликте. Материал о тренинге в школе молодых лидеров. Итак, подробности новостного блока. 16 марта начался рабочий визит в Ливан госминистра НКР Григория Мартиросяна. В составе делегации, возглавляемой госминистром, находился руководитель администрации Шаумянского района Гагик Мартиросян. 16 марта Григорий Мартиросян имел встречу с послом Армении в Ливане Ваагном Атабекяном, с представителями ряда армянских организаций Ливана, Общеармянского благотворительного союза. В тот же день состоялась встреча с руководящим составом инвестиционного фонда «Арцах Рутс Инвестмент», в ходе которой были обсуждены вопросы продолжения строительства домов в общине Агавно Кашатакского района, а также старта аналогичной программы в городе Карвачаре. 17 марта в Бейруте состоялась пресс-конференция Григория Мартиросяна с участием армянских СМИ Ливана. Под председательством командующего армии обороны НКР генерал-майора Карена Абрамяна прошло заседание военного совета, посвященное состоянию вооружения и техники, а также путям дальнейшего улучшения работ в данной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны НКР. Прозвучали отчеты и доклады. Обобщая итоги выступлений, аналитических докладов и обсуждений, командующий дал соответствующие поручения. Новости политики. Формулировки в докладе Госдепа США по карабахской проблеме неприемлемы. Об этом в беседе с корреспондентом «Арминфо» заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя доклад Госдепа по правам человека за 2019 год. При этом он заметил, что формулировки «сепаратисты», «оккупация территорий» касательно карабахской проблемы периодически находят место в докладах Госдепа. Армении, Арцаху и диаспоре необходимо приложить усилия и работать в направлении того, чтобы подобные формулировки больше не находили места в международных документах, заметил Бабаян. При этом он отметил, что возникновению данных формулировок содействует турецко-азербайджанское лобби, которое тратит большие деньги для продвижения своих интересов. Азербайджанская общественность не предпринимает обсуждений последнего заявления Минской группы ОБСЕ и переговоров по карабахскому урегулированию. Это отнюдь не способствует подготовке двух народов к миру. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат парламента Армении от фракции «Мой шаг» азербайджанист Тате Вайрапетян. «Мы всю неделю на разных площадках достаточно активно обсуждаем как заявления сопредседателей, так и переговорный процесс, и я слежу за азербайджанской прессой, никаких обсуждений не проводится. Это свидетельствует о том огромном барьере, который существует между нашими обществами. Готовиться к миру значит вести обсуждения. У нас они проводятся почти все время, а в Азербайджане полностью отсутствуют», – сказала Татев Айрапетян. Член правящей партии Италии Лега, депутат итальянского парламента, представитель армяно-итальянской межпарламентской комиссии по сотрудничеству Джулио Чентемера, выступил с речью в Палате депутатов итальянского парламента. По убеждению Чентемера, важно подчеркнуть тот факт, что карабахский конфликт – это не территориальный спор, а вопрос физического существования людей, проживающих на этой территории. К сожалению, и 30 лет спустя мы становимся очевидцами антиармянской риторики и реальной пропаганды ненависти со стороны Азербайджана, кульминацией чего стала четырехдневная апрельская война 2016 года с применением артиллерии против арцахских детей и убийствами беззащитных стариков. Поэтому необходимо положить конец риторике ненависти и посвящать народы к миру и уважению свободы вероисповедания, сказал итальянский депутат. В этой связи, по его убеждению, крайне важно, чтобы Италия, которая председательствовала в 2018 году в ОБСЕ и является членом Минской группы ОБСЕ, продолжала поддерживать работу сопредседателей в рамках единственного международно приемлемого мандата по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Международная школа молодых лидеров Армении в течение двух дней 17-18 марта провела в Степанакерте интенсивный тренинг на тему «Осознанное лидерство и факторы моделирования успеха». Семинар провела сертифицированный специалист из Силиконовой долины, директор Международной школы коучинга и лидерства Москвы Рузана Атасунц. Международная школа лидерства основана в Ереване в 2018 году. Она призвана объединить молодежь Армении не только вокруг идеи осознанного лидерства. О проведенных мероприятиях в слове директора Гохар Гумашян. В прошлом году в ноябре мы провели первую международную школу лидерства для всех стран СНГ. Также в этом году в феврале провели одну из сессий школы на тему развития гражданского сознания молодежи. И, как и обещали, еще с первых дней создания школы мы хотели приехать в Арцах и сделать отдельную двухдневную школу именно для молодежи Республики Арцаха. Будут затронуты разные темы, такие как развитие предпринимательства в Арцахе, навыков, которые позволят это сделать, развитие каких-то новых идей и в себе нахождение лидерских качеств, которые на самом деле они есть в молодежи, но не так уж и развиты. На все такие вопросы наш коуч постарается ответить и помочь ребятам реализовать себя и найти себя в сфере лидерства. Рузана Атасунц родилась в Ереване, но уже более 25 лет живет в Москве. О себе и о тренинге она рассказала. Мои предки из Зангезура. Все детство меня дедушка возил на Горный Карабах. И Нагорный Карабах, и Арцах связаны с моим детством. И когда Гохар Гумашян пригласила меня в проект в Ереване провести первую международную школу лидеров стран СНГ, и потом заявила о том, что нас ждет Арцах, я была несказанно рада приехать и вдохновить на осознанное лидерство, на более усиленное проявление лидерства молодежь Арцаха. И моя миссия – это поднять и открыть, обсудить тему осознанного лидерства, о котором начала вещать 3 года назад Силиконовая долина, о том, что мы все сегодня ответственны за то, что будет в мире завтра и послезавтра, потому что мир меняется с такой скоростью, что уже мы не можем надеяться только там на правительство, только на лидеров, что каждый из нас несет персональную ответственность за мир, в котором нам завтра жить. И основная тема нашего практикума заключается в том, чтобы ответить на вопрос, как мыслят успешные лидеры современности и как эти стратегии могут использовать лидеры Армении, лидера нашего любимого Арцаха для процветания, для развития экономики, для развития культуры, образования, для развития страны. Во второй день тренинга, в преддверии Всемирного дня счастья, который отмечается 20 марта, сертифицированный персональный коуч Рузана Атасунц провела урок счастья, лицензированный компанией Сколково международной бизнес-школой. В тренинге приняли участие студенты, магистранты, аспиранты, выпускники вузов Арцаха. В Европейском суде по правам человека завершены процедуры рассмотрения иска по делу Чинари против Азербайджана. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил специалист по международному праву Арак Азарян. Он напомнил, что в 2016 году азербайджанский военный пробрался на армянские позиции и убил 3 армянских военнослужащих. Месяц назад завершилось рассмотрение дела по Чинари. Сейчас ждем решения Европейского суда по правам человека. Нужно учитывать, что убийство армянских военных произошло в мирных условиях, а не во время боевых столкновений, отметил он. Добавим, что 29 декабря 2016 года на участке государственной границы Армении и юго-восточнее села Чинари Тавушской области азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки и проникли на территорию Армении. В ходе боев по защите государственной границы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абавян, сообщили тогда в Министерстве обороны Армении. Завершает наш выпуск информация о погоде. Во вторник, 19 марта, на территории НКР ожидается облачная погода, временами осадки, в горных и предгорных районах в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс 3, днем 4,8 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.